Эпизод 6. Мальчик с пьяными голубями. Май 2468 года. Летающий город Хэйхэ. Тропосфера Юпитера. «Ты так интересно крошишь хлеб», — ласково пропела официантка Люда на ухо лейтенанту Ушанскому. Тот, свесившись к воде с дощатого помоста, место рыбака номер 116, с дурацким усердием ломал уже четвертый подряд сухой хлебец. Быстро раскисающие ноздреватые ломтики предназначались для рыбы, которая, если верить входным билетам, покорно таилась где-то на глубине, в ожидании, когда же ее выловят. «Ну, я, честное слово, стараюсь». В ответ на идиотский комплимент лейтенант едва не свалился в воду сам, вслед за оброненной пачкой хлебцов. Это только в своих рассказах и за пивом в баре Римского-Корского Ушанский был записным бабником, у которого в каждом космопорту по подружке, а число внебрачных детей давно перевалило за два десятка. На деле же даже простоватой Люды Ушанский дичился, словно была она не малообразованной девушкой из бедной семьи, а дьяволицей, посланной за его бессмертной лейтенантской душой. Большой лотосовый пруд конвенциональной ночью выглядел совсем не так, как конвенциональным днем, и, надо сказать, темнота ему не шла. Если днем многочисленные источники как бы дневного света создавали достаточно качественную иллюзию того, что этот дивный водоем располагается на уютной, давно терраформированной и дружественной старушке Луне, то ночью эта иллюзия становилась какой-то кривой, вызывающе недобросовестной. Было видно, что диск яркой Земли, он вообще-то поддельный, и что вон там, на противоположном берегу пруда, вовсе никакой не горизонт, а тривиальная голографическая картинка весьма среднего разрешения, которая маскирует загибающуюся дугой крышу. И что самые верхние облака, они грубо намалеваны на натяжном потолке, а звезды никакие не звезды, а лампочки с хрустальными рассеивателями. Вдобавок, ночью лотосы, чьи цветки сомкнулись в плотные бутоны, не источали ни капли своего сладостного райского аромата. А запах бегемотника, напротив, лишь усилился. Хотя никаких бегемотов и не было. Обо всем этом думал Матвей на рыбацкой сиже со спиннингом в руках. Рядом с ним ерзала попой на той же скамеечке девушка по имени Алика, курносая брюнетка, заплетшая волосы в две трогательные школьные косички. Справа от него, на соседней сиже, вызывающе выставив удочку, обосновался Валера Дзы со своей спутницей Кристиной. Похоже, в отличие от Ушанского, у него все шло на лад с вдохновляющей быстротой, по крайней мере, судя по тому, с какой нежностью обнимала его за талию кудрявая, разбитная блондиночка Кристина. Свою удочку она, в отличие от Алики и Люды, отложила в сторону с самого начала, мол, ни к чему этот идиотский маскарад. При желании можно было услышать даже, о чем они говорят, но такого желания у Матвея не было. А вот у Алики было. «Ты слышал, как твой друг жаловался, что билеты дорогие?» — прыснув кулачок, спросила она, придвинувшись к самому уху Гумилева. Алика сразу предложила перейти на «ты», а Матвей зачем-то согласился, хотя не слишком хотел какого-либо сближения, пусть и в одних только местоимениях. «Нет». «Он что, мало зарабатывает?» «Да вроде нет». «Тогда почему жалуется?» «Откуда мне знать?» – пожал плечами Матвей. «И потом, билеты ведь действительно дорогие. 100 рублей за час на берегу квадратной лужи и 100 рублей за одну рыбу неведомой породы. Да за 200 рублей у нас на Римском-Корсакове можно дюжину человек самым лучшим пивом весь вечер угощать. И, между прочим, закуской тоже». Матвей заметил, что по довольно милому, хотя и нестандартному с точки зрения канонических воззрений на женский пол, лицу его новой знакомой, пробежала рябь брезгливости. Гумилев не удивился, поскольку знал, среди простых, вынужденных все время экономить людей, понятие рачительность и экономность, куда автоматически попадает тривиальная способность замечать цену тех или иных товаров и услуг, очень часто тождественны порицаемым жлобству и мелочности. «Ну, Хэйхэ вообще город дорогой», — заметила Алика не без высокомерия. Матвей посмотрел на свой мертвый поплавок, затем на поплавок своей спутницы, такой же бездвижный. Перевел взгляд на пухленькое плечо Алики, обтянутое рукавом кружевного платья, а с него на электронное табло. «Осталось 44 минуты», — сообщал бездушный экран. Матвей едва сдержал разочарованный вздох. Он-то надеялся, что они успели убить полчаса. «Да чего же медленно ползут минуты? Наверное, нужно предложить какую-то тему». «Как ты думаешь?» — спросил он Алику. «Рыба какой породы здесь водится? Карп? Пескарь? Или, может, окунь?» Матвей был уверен, что девушка знает ответ на этот вопрос. В конце концов, она, как и Люда, работала официанткой в той же самой пельменной, которую, будь в Хэйхэ конвенциональный день, можно было бы видеть на противоположном берегу большого лотосового пруда. «Какая рыба?» — Алика посмотрела на Гумилева удивленно. «Я только одну породу знаю. Камбала. Я ее обычно в гастрономе покупаю. В виде звездочек таких. Знаешь, уже панированных. А какие еще рыбы бывают? Ну, я даже не знаю. Я больше морепродукты люблю. Креветок там, осьминогов всяких. Еще я в птицах разбираюсь», — добавила Алика не без самодовольства и кокетливо откинула со лба локон. «В птицах?» «Да, у меня в дармитории живут два волнистых попугайчика». «Ха, мальчик и девочка? А кто их знает? Я как-то не интересовалась». Лицо Алики стало вдруг усталым. «Ну а ты как, любишь птиц?» «Среднее. Вот у нашего соседа по даче, Зигфрида Генриховича, голубятни была. А двух голубей он всегда с собой носил. Ну, то есть как носил? Один у него на левом плече сидел, а другой на правом. Того, который на левом, это я на всю жизнь запомнил, звали Паштетик. А тот, который на правом, отзывался на имя Спиритус Санкти, что в переводе с латыни означает «дух святый». И что, судя по взгляду Алики, история ее не взволновала, но все же из уважения к своему потенциальному мужчине она из последних сил удерживала на ней свое внимание. «А я тогда еще школьник был, ученик 3-го класса, и почему-то очень хотел, чтобы у меня тоже голуби были и голубятня. Но родители противились, кажется, из-за маминой аллергии. Однажды краем уха я услышал, что голуби, они как люди, от водки пьянеют. И мне стало вдруг страшно интересно, как это будет выглядеть, если любимцев Зигфрида Генриховича этой водкой напоить. Стащить из отцовского бара бутылку водки большого труда, как ты понимаешь, не составило. В общем, дождался я, когда Зигфрид Генрихович на работу в университет уедет, смочил водкой хлеб и раскидал раскисший мякиш на полянке возле голубятни. Я, конечно, с нетерпением ожидал какого-то особо уморительного циркового представления с пестрой неразберихой и бурными аплодисментами. Думал, сейчас птицы начнут крутить фигуры высшего пилотажа, все эти бочки, горки, амельманы, понимаешь, на худой конец подерутся. Однако голуби профессора вели себя удручающе интеллигентно. Поев хлеба с водкой, они тихо укладывались на спины и засыпали наяву, тараща на вертолет на кружащийся мир свои бессмысленные глаза. Поначалу я, конечно, радовался. Дескать, удалось, сработало. Рецепт оказался действенным. Но потом до меня начало доходить, что половина обитателей дивной голубятни уже лежат на газоне перед соседским домом, задрав лапки кверху, и не издает ни звука. Я, конечно, испугался и удрал. Тем более, что за кустами сирени как раз промелькнул силуэт вишнево-красного автомобиля Зигфрида Генриховича. Профессор едва чувств не лишился, когда увидел своих милых птичек. А уж каким было голубиное похмелье. «И?» — бесцветным голосом спросила Алика, поправляя сизый кисейный шарфик на своей тоненькой, давно никем не целованной шейке. «И скандал был. Всыпали мне по первое число. А потом еще один наш сосед, художник-канабист, написал маслом довольно обширное полотно в лучших традициях отечественного авангарда. Оно называлось «Мальчик с пьяными голубями». Блондинистый сорванец на этой картине был нисколько не похож на меня». Начать с того, что лицо у него было сизо-голубое, как у Кришны, а ног у него было зачем-то три. А вот голуби у него вышли узнаваемыми. Я с легкостью отыскал серую тушку паштетика и жертвенно раскинувшего белые крылья дутыша Спиритуса Санкти. Матвей посмотрел на Алику. Лицо ее выражало безмолвную муку. Может быть, она не любила слушать истории, а может, ненавидела голубей. Но, скорее всего, завидовала подругам. Кристина и Валера Дзы уже целовались, да и Люда с Сушанским двигались в верном направлении. Матвей уже потянулся к сумке, чтобы извлечь припасенный именно для такого событийного тупика тягучий цвета карамели ликер «Тет-а-тет», когда на его поплавке вдруг дважды мигнула крохотная оранжевая лампочка. «Клюет!» Алика вскочила и азартно захлопала в ладоши. Алика еще аплодировала, а Матвей уже снимал с крючка добычу. Ею оказался подозрительно вялый, хотя и достаточно упитанный зеркальный карп. Он поместил пленника в ведерко с водой и накрыл сверху крышкой, на которой чванилась золоченая эмблема большого лотосового пруда и набившая оскомину изречение Конфуция. Через несколько минут начало клевать у Алики. «Подсекай!» – потребовал Матвей. «Я не умею!» Пока они возились с Аликиным карпом, рыбацкое счастье явилось и Кристине, и Валере, и их соседям справа, упитанной чете чернокожих землян с двумя бесформенными детьми, и даже Ушанскому с Людой. Синхронность появления рыбы на крючках клиентов аттракциона сразу насторожила Матвея. То ли рыбу на крючки цепляет специальный подводный бот, каждому клиенту по одной, то ли карпов выпускают в резервуар единомоментно, сообразуясь с таймером. А до сигнала таймера их там просто нет. Впрочем, последнее вряд ли. В этом случае есть риск, что умелый рыбак поймает три рыбы вместо одной, а новичок не поймает даже старый ботинок. А ведь за рыбу деньги заплачены. И клиент очень даже может подать в суд за предоставление недоброкачественных услуг, если останется без улова. А потом они ели своих карпов в ресторанчике неподалеку. К счастью, сидели они все вместе за одним общим столом, и Матвей уже не был обязан развлекать Алику разговорами. Тем более, что Валерка Дзы сжег без умолку. А потом они пили шампанское и ели десерты, а потом снова пили уже коньяк и ничего не ели, потому что есть уже было некуда. Все три девушки пребывали в крайнем оживлении. В перерывах между мнимоумными и напыщенными замечаниями каждая из молодых плебеек одаривала своего кавалера роковым чувственным взглядом. Одаривала лейтенанта Гумилева и Алика. Да только Матвей вдруг с мучительной ясностью осознал, что если только он не поленится проводить Алику до дармитория, то дальнейшие события будут развиваться по древнему, как городская цивилизация, сценарию. Сначала она пригласит его на чашечку кофе и посмотреть попугайчиков. Затем она включит слащавую музыку и предложит потанцевать. Сразу вслед за этим они клюкнут еще какого-нибудь ликера. И после второй рюмки он, Матвей, должен будет впиться в этот бледный ротик с подернутой бесцветным пушком верхней губой страстным поцелуем. А утром он встанет рано-рано, с добродушным удивлением взглянет на часы и, сообразив таки, куда же его занесло, кое-как оденется. Потом он, содрогаясь от отвращения к себе, растворит в стакане воды детоксикант, который залпом выпьет перед тем, как навсегда закрыть за собой дверь. А Алика, натянув на уши стеганое одеяло, будет делать вид, что крепко спит и не слышит, как шипит растворимая медицинская смесь, как клацает защелка туалета и как сквозняк хлопает форточкой на кухне. «Ну, мне, пожалуй, пора», — сказал Матвей у опрятного крыльца дармитория. Алика не смогла сдержать гримаски удивления, которое на несколько мгновений исказило ее сложно вылепленное лицо, но все же овладела собой. «Тогда встретимся завтра, так?» спросила она неуверенно. Матвей хотел из вежливости сказать «наверное», чтобы не расстраивать хорошую девушку, но его губы вместо этого сами произнесли: «Нет, не встретимся». «Но почему?» — еще больше удивилась Алика. Матвей хотел из вежливости соврать, что занят, что его срочно вызвали на Римский-Корсаков для выполнения спецзадания, и когда он выполнит его, то обязательно позвонит, настучит азбукой Морзе по трубе центрального кондиционера. Но вместо этого его губы сами произнесли: «Потому что я тебя не люблю и никогда не полюблю. Но ты симпатичная, добрая девчонка, и я желаю тебе счастья». Шагая по обметенным искусственным ветром тротуарам через залитый светом фонарей Хэйхэ, Матвей думал о Валерке, Дзы и Ушанском. Интересно, они счастливы? Или, в отличие от меня, просто считают необходимым делать вид, что да –